Глава 31. Откровение. Полное расслабление. То самое чувство, когда не ощущаешь свое тело, когда не испытываешь ни единой эмоции. Душа и тело опустошены, но это совершенно не волнует никого вокруг, в том числе и меня. Я свободна, я расслаблена, я счастлива. Аромат свежих листьев салата, розмарина и капельки тимьяна распространился по всему кабинету, охватывая каждый уголок просторного помещения. Даже то место у окна, где я любовалась городским пейзажем, сидя на диване, попало в сети пленительного аромата чего-то свежего и вкусного. Желудок еще больше заурчал, сделал кульбит и продолжил предательски сжиматься, как бы говоря, что нужно поесть. Действительно, подкрепиться не помешает после такого фонтана эмоций. Я даже позавтракать толком не успела, когда позвонил Тайлер. Почему-то у меня складывается ощущение, что мы сейчас сидим в квартире мужчины, а не в его офисе. Такой же прекрасный вид, те же масштабы, та же атмосфера, наполнившая меня счастьем. Или это все после шикарного куни? На небольшом кофейном столике стоят две тарелки с салатом и бутылка вина. Красная полусладкая, так написано на этикетке. «Ты любишь вино? Это для поднятия настроения», — поясняет мужчина, откупоривая бутылку одним резким движением. «Ты любишь вино?» «И да, и нет. Но тебе должно понравиться». «Странный ответ не находите? Вот и мне так показалось. И как связана его симпатия к этому напитку с таким ответом? По настроению или по конкретному сорту вина? Ничего не пойму». Тай загадочно улыбается легкой улыбкой. Те светлые крапинки, которые появились через несколько минут после моего оргазма, не покидают его прекрасный глаз. Сейчас они кажутся практически голубыми, как небо на улице. Да и вообще он изменился. От того серьезного мужчины не осталось и следа. Тай снял маску, которую носил все время. Я ничего в этом не смыслю. Сейчас все поймешь. Он наливает немного вина в бокалы и протягивает мне. Откуда у него появились бокалы, неизвестно. Я совсем не обратила внимания, когда нам принесли еду и столовые приборы, но их достаточно много. Несколько вилок разного размера, два ножа, две тарелки и бокалы для напитков, как выяснилось позже, для вина. Бокал нужно держать вот так, за ножку. Тай берет свой бокал в пальцы, демонстрируя пример, пытаясь повторить за ним, охватив пальцами длинную ножку бокала. Так же неудобно. Ты привыкнешь. Теперь сделай небольшой глоток. Не отрываясь друг от друга, мы одновременно выпиваем пару глотков кроваво-красной жидкости. Оно вкусное, только все перед глазами плыть начинает. Чувствуешь привкус? Да. Отвечаю немного растянуто, ощущая гранатово-виноградное послевкусие. Пахнет летом, фруктами и домом, тем, куда дорога окончательно закрыта. А теперь попробуй стейк. Тайлер, грациозным движением, словно проделывал так много раз, берет в руки нож с вилкой и отрезает небольшой кусочек мяса. Снаружи оно выглядит очень аппетитно, а вот внутри виднеется красная полоска. Да оно же почти сырое. Я такое не ем. А ты пробовала? Выгнув темную бровь, интересуется мужчина. Подловил, не пробовала. Но оно же совсем сырое, не прожаренное. А вдруг там паразиты живут? Вдруг... Софи, выключи все мысли в голове и просто съешь. Тай не ждет, когда я соглашусь с его словами, а просто подносит кусок моим губам, едва касаясь их. Пахнет очень аппетитно, чувствуются нотки тимьяна, розмарина и чего-то еще, чего-то сладкого. Прикрыв глаза, все-таки открываю рот и пробую стейк. И я еще сопротивлялась. Нежный, мягкий, просто тает во рту. «Как тебе?» – выжидающе спрашивает Тайлер. «Это божественно!» Тут же восхищаюсь я. «Поначалу он никому не нравится, а потом входишь во вкус, как с суши». «Я ни разу их не пробовала». «Значит, попробуешь». Мужчина едва заметно улыбается и, отрезав еще один небольшой кусок мяса, закидывает к себе в рот. Сидящий передо мной мужчина, который еще недавно этими самыми губами довел меня до блаженства, кажется сейчас таким спокойным, таким естественным. В наш первый раз в его квартире я обнаружила совсем другого человека. Серьезного, работящего. А сейчас он словно стал собой. Я давно заметила, что Тайлер раскрепощается лишь в сексе, а после него вновь замыкается в свою конуру. Взять тот же первый раз между нами или секс в машине, когда он попросил меня забыть о нем и больше не вспоминать. Он всегда остается тем серьезным мужчиной, от которого женщины сходят с ума, в которого я влюбилась. Но сейчас, наблюдая за ним естественным, с улыбкой на лице и блеском в синих глазах, готова поклясться, что те чувства – песок. Они ускользнули сквозь пальцы, когда на их месте в ладони оказался настоящий алмаз. Мои чувства растут с новой силой, и это уже не влюбленность, это любовь. «Все в порядке?» Смотрит на меня серьезно, взгляд чуть потемнел, стал уже не таким искрящимся, брови сведены на переносице, образуя парочку складок. Лучше, чем когда-либо. Не выдерживаю и тянусь к его переносице в попытке разгладить образовавшиеся морщинки, скольжу снизу вверх, затем обратно. Та и не прерывает мои действия, не пытается отстраниться и пресечь, а я не задерживаюсь на одном месте. Провожу линию вдоль острого носа до самого кончика, перевожу пальцы к губам, красивым чувственным губам, которые люблю больше всего на свете. Мне все нравится в этом мужчине, от кончиков волос до кончиков пальцев, но именно губы заставляют беспрекословно подчиняться любому приказу. «Расслабься», — шепчу в приоткрытые губы и едва касаюсь их своими, ощущая кожей его кожу, непередаваемое тепло, которое нежно накрывает меня. И я отдаюсь во власть этой нежности, прикусываю сначала верхнюю губу, затем нижнюю, играю с ними языком, то аккуратно обводя, то резко ударяя, всасывая его нижнюю губу, балую с ней языком и зубами. Тай по моей просьбе расслабляется. Он совсем не двигается, не отвечает, но это только на руку. Этого я и добивалась власти над этим мужчиной, вопреки его духовной власти надо мной. Наши дыхания учащаются, мы дышим в унисон одним воздухом, мы дышим друг другом, но недолго. Оставив на красивых губах последний поцелуй, отстраняюсь от своего мужчины и приступаю к трапезе. Глядя на нетронутый стейк, до этого Тай кормил меня своей порцией мяса. Отрезаю кусок и загадочно гляжу на Тайлера. Чуть улыбаюсь проделанной авантюре. Надеялась ли, что он удивится или будет шокирован моим поведением? Вряд ли. Но его чуть углубленный взгляд с нотками хитрости вновь затягивает меня в неизвестность. На новый, ранее неизведанный остров планеты Тайлер Адамсон. Смотрит на меня озорно, улыбается чуть шире обычного. Он показывает эмоции, которые простому смертному недоступны. «Ты играешь с огнем, девочка», — хрипит мужчина. «Я не играю с огнем, Тай. Я играю с тобой. Мне нравится узнавать тебя больше с каждым днем. Нравится чувствовать тепло твоего тела. Твой жар, горящий взгляд, твою глубину. Кожи чувствую твои повадки, твои отработанные движения. Могу читать тебя по взгляду. Только этого мне мало. Расскажи о себе», — выпаливаю я, внимательно глядя на Тая. «Что он чувствует? Что он сейчас чувствует? Какие эмоции испытывает? Растерянность? Это первое, что читается в его глазах, которые моментально приобрели привычный чисто морской оттенок. Затем задумчивость, судя по сведенным бровям, а потом возвращение в прежнее положение. Нет, не в того улыбчивого и открытого мужчину. Он снова надел маску серьезности». «Что ты хочешь обо мне знать?» «Какую музыку ты любишь? Какую кухню предпочитаешь? Какой жанр книг читаешь? Как?» «Давай не будем». Прерывает меня Тай, запивая съеденный только что салат бокалом вина. Как быстро и как коротко, мы словно о погоде говорим, а не о его интересах. Причем его голос и поведение кажутся такими спокойными и отточенными, будто на этот вопрос он отвечал множество раз. Когда-то я интересовалась его жизнью и получила в ответ лишь эхо закрытого панциря. Почему задала вопрос сейчас? Что-то подсказывало, что он ответит на него. И я ошиблась. Вновь. «Я хочу узнать тебя получше, Тай». Тянусь к его широкой ладони, опуская свою поверх. Он не одергивает ее, но и не сжимает в ответ. «Тебе недостаточно того, что ты уже знаешь обо мне?» «А что я о тебе знаю?» «То, что я с ума схожу от твоего очаровательного личика и тесноты твоей киски. Больше тебе знать незачем». «Ты не понимаешь, я хочу знать, какую кухню ты любишь, чтобы готовить тебе завтра, какую музыку слушаешь, чтобы включать ее, когда ты приходишь домой с работы, что предпочитаешь получить в подарок. Я хочу...» «Чтобы все было как у обычных парочек, которые целуются под луной, так?» И тут я растерялась. Почему? Потому что Тай только что прочел мои мысли, неосознанные мысли. Раньше я задумывалась о нормальных отношениях с этим мужчиной лишь вскользь. В эти моменты все время влезали воспоминания, связанные с Джеком. Ведь с ним было все то, что так желают романтичные и наивные девушки. И прогулки под луной, и походы в кино на последний ряд, и тоска в перерывах между встречами. И чем это закончилось? Я лишилась девственности на пьяную голову в туалете какого-то клуба, пока мой парень, будучи под наркотой, не щадил ни мои чувства, ни мое тело. Вот и весь финал. Вряд ли об этом мечтает каждая вторая девчонка. Но ставим все иначе. Наши отношения начались не так, как надо. Они зародились на влечение, продолжили подпитываться страстью, которая поглотила нас с головой, но затем шатали нас из стороны в сторону, как на американских горках. Я с ума по нему схожу, не представляю ни единого дня без его существования в моей жизни. Только взаимно ли это, раз он не может ответить на элементарные вопросы? Я не хочу говорить о себе. Поясняет мужчина спустя время. Почему? Просто не хочу. Отнесись к этому с пониманием. Придется свыкнуться с мыслью, что ты будешь далеко от меня. Это не вопрос. Констатация факта. А как иначе, раз Тай добровольно закрылся от меня? Запомни. Начинает он, внимательно глядя в глаза, своей проникновенной глубиной. Я всегда буду рядом, если ты попросишь. Зачем мне это, когда ты мысленно на другой планете? Обхожу диван и иду к панорамному окну. Я уже восхищалась видом? Наверное, да. Только сейчас он ни капли меня не завораживает. Мысли заняты совсем другим. Им, мужчиной, который так важен мне, которым я дышу, которого люблю. Его слова убивают, они ранят меня. Хотя, вот давайте говорить откровенно. Чего я ожидала, что он мигом откроется мне, расскажет о прошлой жизни, о своих пассиях, о работе... О той женщине, с которой я видела его в хронике сплетен. Ведь я так и не смогла удалить ту улыбчивую фотографию с телефона. Утренний-вечерний ритуал продолжился с новой силой. Только теперь вместо тоски и отчаяния испытывала спокойствие. Спокойствие за то, что он рядом. Но и это чувство оказалось сплошной фальшью. «Все очень сложно, Софи». Низко говорит мужчина. Его голос слышится так близко, словно Тай стоит позади совсем рядом. Только я не ощущаю его присутствия. Вижу боковым зрением его статную фигуру, ощущаю неповторимый мужской аромат, однако он даже не касается меня, не приближается ни на сантиметр, не пытается успокоить. Если не усложнять, то все легче, чем мы думаем. Произношу отчужденно, вглядываясь в маленькую точку на земле. Только потом понимаю, что это человек. Наши отношения все равно не продлятся долго. После этой фразы я почувствовала, как в горле что-то застряло. Может, это невысказанные слова, может, чувства, которые хотят ворваться наружу, или боль, способная разрушить меня в этот самый момент. Наивно полагать, что наш роман продлится вечность, но в глубине я мечтала об этом, недолго, несерьезно, но мечтала. И эти мгновения казались волшебными, пока реальность не затмила собой мою наивность. Ты так думаешь? Мой голос звучит уже равнодушно, в глубине души не угасает надежда, что Тай заберет свои слова обратно, но в итоге получается все с точностью да наоборот. Сама посуди. В один момент ты натрахаешься и захочешь то, что я не смогу дать. Что именно? Любовь. Выпадая в осадок, в прямом смысле, то веселое настроение, которое играло в нас обоих, испарилось, как алкоголь из бокалов с вином. Моя надежда... На существование нас умерла. Она мучилась в агонии, искала ту тоненькую ниточку, за которую можно зацепиться. Но ее не оказалось. Ее просто-напросто не существует. Наверное, больно, когда тебе разбивают сердце. Я этого не знаю. Не чувствую ничего, что могло бы как-то намекнуть на боль. Действительно. Сейчас ничего важного не случилось. Просто Тайлер сказал, что никогда не сможет меня полюбить. Слезы не являются успокоением от нервов. Говорят, когда поплачешь, становится чуточку спокойнее, но они не облегчат мою участь. Не сейчас, когда моя жизнь разбивается вдребезги, когда трепещущее чувство в груди не будет взаимным. Никогда. А я ведь люблю тебя, Тай. Раньше это казалось сильной влюбленностью, зависимостью, но теперь все иначе. Как я это поняла? Все просто. Ты чуть приоткрыл дверь в свою душу в ответ, но мне раскрытые настежь врата в сердце. Ты забрался туда и поселился. Вцепился клещами. И не выйдешь оттуда, потому что я не хочу тебя вытаскивать. Я готова любить за двоих, только дай шанс, не отталкивай. Поворачиваюсь к нему, натыкаясь на его лицо. На спокойное лицо Тайлера Адамсона, которое я буду видеть все время. Сначала подписываюсь на то, что это расслабленная поза, это привычная мимика, этот глубокий взгляд, который будет редко меняться, я буду видеть все время в ответ на слова о любви. Я никогда не услышу фразу «Я тебя люблю», никогда не получу цветы без повода. Кроме его плоти, не получу ничего. Душа останется запертой в собственном плену. Не жду, когда Тай подойдет и обнимет. Сама прижимаюсь к его сильному телу. Несколько невысохших капелек слез впитываются в его рубашку, создав мокрое пятно, но это нас совсем не колышет, особенно меня, когда сильные руки зажали меня в крепкое кольцо. И я не могу мысленно не улыбнуться, мы никогда не обнимались просто так, только во время секса. Рок, русскую, японскую, фантастика. Внезапно произносит Тайлер. Что? Ты хотела знать о любимой музыке, кухне и книжных жанрах. Я ответил. Теперь сама скажи, что ты любишь. Улыбаюсь сквозь слезы. Еще одна маленькая победа. Еще один шажок навстречу друг другу. Я могу ответить, что люблю шоколадное мороженое с клубникой, что обожаю по утрам слушать спокойную музыку и читать перед сном любовные романы. Но сейчас в голову лезет только одно. Тебя, Тай.